Да, я хотел убедиться, что мой род не угаснет после моей смерти и смерти Люциуса. Твой отец хоть и редкостный баран, но род в его руках не исчезнет. В тебе же, я не был уверен, раньше, ответил Старки, возвращаясь к сбору наших вещей. Все же в Германии, мы задержались почти на 2 недели, а потому и вещей здесь наших было предостаточно. И в какой же момент ты изменил свое мнение? С легким интересом спросил я, тоже возвращаясь к сборам. Свое любопытство я утолил, и пусть особой радости от полученной информации я и не получил, скорее уж некоторую толику огорчения, но это и не важно. В моих планах старик почти не фигурировал. Из-за его смерти я не особо то и расстроюсь, а легкую грусть от самого факта смерти родственника я спокойно переварю за пару часов, Максим, дней. В тот самый момент, когда ты запустил в меня аваду, легко пожал плечами старик. Не каждый маг, знаешь ли, способен использовать столь энергоемкие проклятия. Осмелится же его использовать на глазах у десятков людей, пусть и в другой стране, готовы вообще единицы. Многих даже отсутствие наказания не особо успокаивает. Добавил тот чуть ясности в свое решение, не понимая, что я и так все понял. Все же, авады я кинул в старика именно из расчета на то, что тот испытывает меня. Будь иначе, я бы ограничился чем-нибудь не столь опасным, но куда долее неприятным, для самого волшебника. Безболезненная смерть, тоже своего рода благою. Просто не каждый готов понять и принять столь простой факт. Пытки Круциатусом, зачастую, куда более нежелательны, чем простая авада в висок. Нужно было кинуть в тебя Круциатус, авось мозги бы на место встали. Протянул я, цепляя на свое лицо веселый оскал. Все же поведение старика, во время нашего путешествия, уже не раз и не два, вызывало во мне приступы бешенства, а потому и шутки в его сторону я отпускал исключительно злые. И да, мое заявление были именно что шуткой, призванной развеять чуть мрачную атмосферу между нами. Ну а если кто-то не понимает моего юмора, это проблемы исключительно непонятливого индивида. Вон, Абраксас все отлично понимает. Ну, или это на него так влияет вон та брошка, что должна блокировать пыточные заклятия, направленные в его сторону. Интересный вопрос. Глава 62. Возвращаться в родной дом было даже как-то неприятно. Понимание того, что после столь интересного отдыха меня ждут не менее скучные и обыденные тренировки, несколько удручало. Но не то чтобы сильно, я отлично понимал, что возвращаться к тренировкам просто необходимо. За 3 недели с дедом я как-то расслабился, сбавил темп своего развития. Неудобно, знаете ли, тренироваться после целого дня полного новых ощущений и знаний. Все же дед придумал для меня крайне интересный и познавательный маршрут путешествий. В общем, да, возвращаться с отдыха было довольно тяжело, да и вливаться в рабочий режим пришлось с некой натугой. В первые дни после возвращения я с трудом мог заставить себя идти на занятия с репетиторами, особенно когда речь шла не о магических предметах, по типу поэзии или этикета. Хорошо, хоть именно Нарцисса взялась проводить у меня занятия по танцам и фехтованию. Учителем та была достаточно хорошим, были видно, что у женщины душа лежит к этому, да и заскучать она мне не позволяла. Вообще, после возвращения я начал достаточно много времени проводить с матерью. Все же помимо танцев и фехтования, Нарцисса взялась и за мои занятия по чарам, оставив учителям на откуп лишь трансфигурацию и дуэль лик, коими мне позволили заниматься после письма от Снипа. Хотя, мне порой казалось, что Нарцисса была готова заменить мне вообще всех учителей, и у нее даже была такая возможность, если речь шла только о знаниях, навыках и умениях. Урожденная Блэк получила отличное домашнее образование, да и после выхода замуж тренировки она не забросила. Другое дело, что ни отец, ни я не желали делать ту моим единственным учителем. Люциус был вообще против подобных занятий с матерью. Тот считал, что Нарцисса не должна тратить свое время на подобную чушь, да и на наше сближение тот смотрел достаточно косо. Да и я сам не очень-то и хотел все свое время проводить с матерью, несмотря ни на какие отношения. И тому была веская причина, в виде моего проклятия. Да, я банально возбуждался в некоторые моменты занятий. Все же танцами и фехтованием мы с ней занимались в одной и той же одежде. И, как правило, Нарцисса на такие занятия одевала достаточно удобную и закрытую, но обтягивающую одежду. Мне же, после месяца воздержания, этого было более чем достаточно для возбуждения. Особенно когда та обнимала меня, показывая те или иные движения. А такое случалось нередко, все же танцы и так подразумевают некоторую близость. Да и мастером меча я вот совсем не был. Том вообще не занимался подобной чушью, а Драко раньше откровенно филонил на этих занятиях. И ведь нарцисса наверняка видела мою проблему. Видела, но ничего с этим не делала, спокойно продолжая занятия. Лишь на чарах мы все чаще и чаще касались темы продвинутой работы с сознанием, но не более того. Мать даже ничего не говорила про мою несдержанность. И меня подобное спокойствие несколько тревожило, было в нем что-то неправильное. В общем, да, причин не увеличивать количество занятий с нарциссой у меня было предостаточно. И ведь это я еще не вспоминаю про постоянную необходимость скрываться от ментального чутья матери. Та, казалось, вовсю тем пользовалась, объясняя мне ту или иную тему в чарах. Вот только не мог же я показать той, что все это уже и так знаю. Приходилось выворачивать себя наизнанку, показывая те или иные эмоции и мыслеобразы. Хорошо, хоть ментальным магом я был действительно сильным. Моей концентрации сейчас хватало чуть ли не на 13 часов беспрерывной работы с собственным сознанием. Да и качество этой работы очень сильно возросло. Постоянная практика в хаге тому очень способствовала. Она же, к слову, и помогла мне чуть сбавить напряжение в нижней половине моего тела. И нет, шило в одном месте у меня не наблюдалось. Я просто научился хоть немного сопротивляться своему проклятию, обращая часть своего возбуждения в чистую ментальную энергию. Да, при запредельной концентрации, как оказалось, возможно и подобное. Вот только полностью избавиться от влияния проклятия так вряд ли получится. Слишком это сложная процедура, да и проклятие, как будто в отместку, насылает на меня еще большее возбуждение, пусть и через некоторое время. Ну, это не так уж и страшно. Проверенный способ бороться с проклятием я уже давно нашел. Осталось только окружить себя некоторым количеством девушек, что будут готовы ублажать меня по 5-7 часов в день. А еще, с подобными аппетитами, мне стоит разузнать побольше о магии времени. Проблем с девушками у меня точно не будет, даже если мой род разорится. Для меня не станет проблемой найти и содержать 3 особей прекрасного пола. Другое дело, что убивать чуть ли не полдня своего времени на секс, кажется мне чем-то чрезмерным. А ведь в будущем мое проклятие может не слабо так усилиться. Это сейчас я еще, по факту, подросток, только-только начавший половое созревание. Что будет после того, как мое тело полностью сформируется, я даже думать не хочу. Даже сейчас мое тело выдает какие-то дикие результаты на постельном поле боя. Мда, лучше бы мне этом не думать, а то ведь так и до мыслей о метаморфизме дойти можно. Но вот магией времени стоит заняться. Ну, хотя бы узнать о таковой чуть больше. Все же маховик времени – отнюдь не единственный артефакт, работающий со столь сложной и монументальной материей, как время. Да и особые заклинания, что могут воздействовать на временные потоки, тоже есть. Те же магические холодильники наивысшего качества создают именно на принципе остановки времени в определенном месте. Так что да, как работать со временем маги знают. Вот только знание это, насколько я знаю, тщательно охраняют. Будь то магические роды или нынешнее министерство, никто не станет делиться со мной знаниями, ни за какие деньги. Вот только я и сам, не из самого простого рода. Малфой, конечно, знаменит отнюдь не размерами своей родовой библиотеки, но и у нас-то не маленькая. Эх, жаль, что сейчас я этим заняться точно не смогу. Мой интерес не поймет никто. Все же магия времени – это нечто, находящееся далеко за школьной программой. Даже со всеми званиями тома, я уверен, я вообще ничего не пойму в этой магии. Тут нужно, как минимум, поглотить крестраж том из диадемы Коктеварен. Вернее сказать, поглотить все знания из того крестража. Надеюсь, том создал его не во время обучения в школе, а то и от этого толку будет немного. В общем, да, изучение магии времени – дела далекого будущего. Да и вообще не очень реальная идея. Чтобы свободно пользоваться магией времени, нужно быть уже не на уровне Дамблдора. Это уже уровень легендарного Мерлина или тех же основателей Хага. Почти невыполнимая задача, если честно, а потому и сосредотачиваться на той я не стану, просто двигаясь вперед и не угнетая себя невыполнимыми целями. Тем более, что дел у меня действительно много. Тренировки и занятия в родном доме пусть и были достаточно полезными, но вот на меня те точно не были рассчитаны. Да, для прошлого драка они были бы чуть ли не чрезмерными, но вот меня, те почти не напрягали, пусть и утомляли порядком. Не то, в общем. Нужны были нормальные тренировки. Тренировки, что я бы ни за что не хотел бы показывать отцу, да и матери тоже, если быть честным. Лишь метаморфизм не вызвал бы у тех сколь-либо сильной реакции, хотя и в нем я слишком сильно спрогрессировал, как для одного года в исполнении прошлого драка. И я этим даже пользовался, упирая на тренировки по метаморфизму. Вот только заниматься лишь им одним я не хотел. Приходилось выкраивать время посреди ночи, когда наблюдение эльфов исчезает, для часовой тренировки в бесполочковой магии. Да, считать этот час полноценной тренировкой было несколько глупо, но в моем случае и этого было уже много. По возвращении в дом я вообще не думал, что смогу нормально заниматься магией. Хотя тут я не совсем справедлив, нарцисса, по моей просьбе, начало мое обучение редким и уникальным заклинанием из нашей библиотеки. Для этого мне пришлось клятвенно пообещать идеально освоить школьную программу и не филонить на будущих тренировках у Снипа. Но оно того все же стоило, далеко не об всех новых заклинаниях я хотя бы слышал, что уж там говорить о каком-то использовании. Глава 63. Что за переполох? Чуть сонно протирая глаза, спросил я родителей, что что-то бурно обсуждали за обеденным столом. Как и всегда, на завтрак я спустился последним. Вот только вместо обычной обстановки, так и кричащей об аристократическом воспитании присутствующих, сегодня, в малом зале, меня встретило немалое оживление. И это не было чем-то обычным или хотя бы нормальным, что волей-неволей заставляло напрячься. Сын оторвал свой взгляд от газеты «Люциус», казалось, не совсем понимающий, откуда исходит вопрос. Это что же он такое вычитал в этой газете, что даже голос собственного сына не узнал? «Прочти», — кинул тот мне номер сегодняшней газеты, грузно падая в свое любимое кресло. Но я уже не обращал на него никакого внимания, сосредоточившись на газете. «Сириус Блэк сбежал из Азкабана», чуть недоверчиво выгнув бровь, спросил я у нарциссы, видя, что отец временно недоступен. Казалось, мужчина пребывал где угодно, но не здесь и не с нами. Слишком сильно задумался, с ним такое периодически случается. Да и нарцисса, честно говоря, была погружена в свои мысли ничуть не меньше отца, вот только будучи ментальным магом, та была куда внимательнее, не позволяя себе полностью отвлечься от реальности. «Да», — кивнула женщина, пытаясь сфокусировать свой взгляд на мне. Получилось у той не сразу, но проблемой это не стало. Я спокойно позволил матери прийти в себя и подготовиться к последующему разговору, тем более, что много времени у нарциссы это не заняло. Кузен, спустя столько лет, таки умудрился сбежать с проклятого острова, даже не скрывая собственного презрения к родичу, произнесла нарцисса. Это может добавить нам проблем? Сразу же перешел я к главному вопросу. На изгнанника Блэков мне, по большей части, было плевать. Вот только тот все равно был нашей родней, он одним своим побегом мог устроить нам много проблем. Хотя я, если быть честным, не очень-то таковые и вижу. Максимум, на который пойдет министерство, очередной обыск нашего поместья, что не так уж и страшно. Да, подал голос Люциус, включаясь в разговор. Помимо очевидных проверок, что как раз таки проблемой не являются, живой Блэк сам по себе является проблемой. Чуть задумчиво вглядываясь в мою сторону, начал Люциус, но прервался, видимо не желая посвящать меня в некоторые подробности своих планов. Бесит, запульнуть бы в него проклятием каким, но, думаю, сейчас это будет излишним. Сириус, вопреки общеизвестной информации, так и не был изгнан из рода. Тетушка выгнала того из дома, это правда, вот только наследство его никто лишать не стал, с тихой яростью произнесла нарцисса, проигнорировав недовольный взгляд отца. А это значит, продолжила нарцисса, но я ее прервал. Пусть мне и на руку очередной скандал между родителями, но перегибать палку не стоит. Я уже вижу, что Люциус скоро вспыхнет, начав ссору с матерью, а потому я решил отвести огонь в свою сторону. Не хочу отходить от основной темы разговора. Что мне будет сложнее получить имущество Блэков? Сухо сказал я, кидая быстрый взгляд в стороны матери. Та все прекрасно поняла, мягко улыбнувшись мне, но тут же вернула себе привычную маску ледяной леди. Люциус же вылупился на меня, как баран на новые ворота, как будто и не узнавая меня. Мда, раньше драка такой сообразительностью не отличался. «Ты ему рассказала?» — спросил Люциус нарциссу, чуть враждебно покосившись в ее сторону. «Мда, а в меня тот вот совсем не верит. Хотя нет, тот просто еще не привык к моему образу, продолжая видеть во мне того, прошлого драка. И это хорошо, чем дольше отец будет пребывать в своих иллюзиях, тем меньше шанс того, что он почувствует какую-то опасность с моей стороны. Хотя это уже перестраховка, людям крайне сложно видеть опасность в собственных детях. Тут даже Люциус не является исключением, пусть он и относится ко мне достаточно холодно. «Нет», — легко ответила женщина, опасно блеснув глазами в сторону Люциуса. Казалось, та и сама не против начать очередной скандал, вот только мое присутствие останавливает ее. «Ну, не буду лезть в их отношения, пусть сам разбираются, а для меня куда важнее понять, что делать в сложившейся ситуации, и стоит ли вообще что-то делать, иногда бездействие – лучший выход». «КХМ, ладно», – сдался мужчина, решив не нагнетать обстановку, а показать себя хорошим отцом в моих глазах. «Умное решение, вот только его недавнее поведение вызвало бы немало вопросов, даже у прошлого драка». «Ты прав, драка. Сириус Блэк действительно может помешать тебе получить наследство Блэков». Игнорируя мать, начал тот объяснять мне весь расклад, хотя я и сам уже многое понял. Вот только от подтверждений своих предположений я точно отказываться не стану. Это раньше, пока он сидел в Азкабане, тот считался фактически мертвым, сейчас же несколько замялся мужчина, пытаясь подобрать наиболее простые слова, но я его прервал. Гоблинам не важен статус волшебника. Пока тот может доказать свою личность, они будут с ним работать, сказал я, понимая, что этот зэк действительно может стать проблемой. Имущество Блэков я уже, как бы, считал своим. Ну не мог же я предположить, что кто-то умудрится сбежать из обители дементоров. Без посторонней помощи, это почти невозможно, стены Азкабана постоянно вытягивают из них часть магии, а дементоры выпивают остаток, подавляя ментально и сводя с ума. Ты сам объяснял мне это несколько лет назад, добавил я, заметив удивленный взгляд отца. Да. Как-то отстраненно кивнул мужчина. Гоблины с удовольствием помогут этому отбросу получить свое наследство. И тогда, ты, сын мой, останешься ни с чем. Этот выкормыш Дамблдора точно не оставит твоего имени в завещании. Все сильнее хмурясь, пояснил мне мужчина. Вся эта ситуация ему явно не нравилась, но и сделать тот ничего не мог. Вряд ли Сириус, сбежав из Азкабана, хоть как-то проявит себя в ближайшее время. Любой здравомыслящий человек, на его месте, уже получил бы доступ к своим деньгам, да сбежал бы из страны. Карающая длань правосудия просто не дотянется до какой-нибудь там Италии. Вот только Блэков сложно назвать полностью психически здоровыми, да и Азкабан влияет на психику не лучшим образом. К тому же, а сам Сириус знает о том, что его не изгнали из рода. Озвучил я, внезапно пришедшую мне в голову, мысль. Может ли быть так, что он вообще считает, что никакого наследства у него и нет? Дополнил я свой вопрос, видя, что родители обратили на меня свое внимание. И, честно говоря, я уже и не был рад, что задал этот вопрос. Слишком уж родители странно на меня смотрели, а Люциус так и вообще начал тихо посмеиваться, откинувшись в кресле. Мда, видимо, сами они до столь простого вопроса не додумались. Да и вероятность того, что Сириус действительно остается в неведении относительно своего положения, тоже есть. Другое дело, что я бы на этот вариант не слишком-то бы и рассчитывал. Даже если Блэк не знает о своем положении, то ему вполне может кто-нибудь о нем сообщить. Например, его подельник, что помог Блэку сбежать из тюрьмы. А в том, что Блэку именно помогли сбежать из Азкабана, я практически уверен. Банальная логика буквально кричит о подобном развитии событий. Не мог один волшебник, после десятка лет заточения, без палочки и зелий, покинуть столь гостеприимное место.